Глава 8. Бойцовский пес. Стоит признать, летнее солнце – это совсем не то же самое, что весеннее или осеннее. Жарко и душно, а тут еще эти клятые доспехи. Казалось бы, уже сколько лет их не снимаешь, зачастую и спишь в них же. Но в такие дни нагруженное на тебя железо особенно дает о себе знать. Хорошо, хоть опасаться особо нечего и можно снять шлем. Легкий берет куда удобнее. Сзади послышались знакомые звуки. Топот, лязг железа и легко различимое даже сквозь этот шум тяжелое дыхание. Все как всегда. Первое, с чего начинают новички, это беспрерывный бег при полном вооружении. Возможно, среди этих новобранцев кто-то не выдержит и отдаст Богу душу. Такое случалось дважды. Другого пути из сотни нет. Только вперед ногами или по истечении договора, который подписывается на 5 лет. Впрочем, сомнительно, чтобы они не продлили договор. Люди Георга получали все, что требовалось настоящему наемнику. Жизнь, полную опасностей, щедрую плату, достойный отдых. Когда для этого выдавалась возможность. А нагрузки? В конце концов, они к ним привыкали, и без них не мыслили своего существования. Тело уже само не выносило праздности и требовало разогнать по жилам кровь. Он и сам не чурался этого, как и упражнений в воинском искусстве. Надо заметить, привычка далеко не лишняя для того, кто решил жить мечом. Никогда не знаешь, что именно и в какой момент тебе понадобится. Поэтому лучше постоянно готовиться. Яркий пример тому – их двухмесячная кампания в Кармеле. Конечно, не обошлось без потерь, но зато и дельце оказалось прибыльным, и бесценного опыта поднабрались. В планы Георга вовсе не входило ввязываться в бойню, что сейчас бушевало на сопредельной с Несвежем территории. Однако сложилось так, что решение было принято за него. Ему оставалось лишь подчиниться воле нанимателя. Ничего, в следующий раз будет умнее. И надо внимательнее читать договор, особо вчитываясь в оговорки. Расплывчатый пункт, в котором говорилось о возможности использования сотни на благо короны, на поверку вынудил их остаться после той славной переделки, в ходе которой им удалось задержать Граника и позволить повстанцам увести караван с оружием. Жак, разыскавший их уже возле границы, интересно, как это ему удалось-то, сам он ничего не объяснял, вручил Георгу 2 договора. Один дополнительный от короля, оговаривавший разрешение на принятие кратковременного найма от принца Канди. Ясное дело, что экземпляр не остался на руках у наемников, а спрятался на груди посланца. Никто не должен иметь подтверждение того, что Несвиш не только помогает повстанцам, продавая им оружие, но еще и направляет туда свои войска. Второй – за подписью самого принца. Согласно его условиям, сотня должна действовать на территории Кармеля, действуя по своему усмотрению. Направляя все усилия на подрыв сил противника. Жак по секрету сообщил, что принц был явно недоволен, когда подписывал эту бумагу. Ему пришлось не по вкусу, что сотни подготовленных и закаленных в боях наемников, формально подчинявшихся ему, будет прохлаждаться неизвестно где и заниматься не пойми чем. Спасибо, Готине. Вынуждая наемников вступить в войну, от которой командир сотни всячески отнекивался, он все же не вязал их по рукам и ногам, позволяя сохранить самостоятельность, самим определять цели и задачи. Это куда лучше, чем зависеть от воли, в общем-то, неумехи в воинском деле. Исходя из этого, молодой сотник и действовал. Его отряд коршуном кружил по королевству, делая большие переходы и появляясь в самых неожиданных местах, совершая налеты и уничтожая все, до чего мог дотянуться. Надо заметить, ненужных жертв при этом они старались избегать, хотя и не гнушались поджогами поселений и вилл загросцев. Воздавали должное и полям. В ходе этого рейда им удалось захватить целых 4 замка. Разумеется, практика в этом вопросе у них имелась, но, как говорится, нет предела совершенству. Ни разу Георг не применил прямого штурма. Еще чего не хватало – терять людей в лобовых атаках высоких стен. К тому же в его распоряжении нет даже самой простой осадной машины и элементарных лестниц. Зачем штурмовать? Есть множество иных ухищрений, до которых может додуматься человек с богатым военным опытом. Есть примеры из прошлого, о которых так часто повествуют баллады и легенды. Большинство из них – плод больного воображения. Но ведь не все. Просто нужно разглядеть рациональное зерно. Так что он сумел изрядно пополнить копилку практики взятия укреплений. Не забыл Георг и кружившиеся в его голове мысли о неправильном использовании арбалетчиков. Все это время он беспрестанно обдумывал и применял на практике различные варианты, отметая одни и совершенствуя другие. Возможностей для этого более чем достаточно. Они устраивали засады на воинские отряды загросцев, нанося стремительные удары, после чего неизменно уходили по заранее намеченному маршруту. По сути, эти нападения сводились к обстрелу противника с выгодных позиций, исключающих немедленную атаку. И опять нашли воплощение мысли Сэма. Именно он как-то высказался по поводу подобной тактики, мол, таким образом можно измотать противника и нанести ему серьезные потери. Георг тогда отмахнулся от этого, как от чего-то недостойного, но теперь... За прошедшее время они сумели пустить кровь загросцам. Потери последних были таковы, словно они проиграли сражение, а ведь это дело рук всего одной сотни. Еще Сэм как-то предположил, что если на кольчужный чехол нашить лоскутки какой-нибудь неброской ткани и то же самое проделать со шлемом, это сильно поможет в маскировке. Данная мера способствовала устройству засад и скрытному передвижению. Сэм вообще был большим умельцем. Он умудрился в походной кузне наладить изготовление арбалетов, которые по своей мощности приближались к блочным, но при этом оставались такими же скорострельными. Это дорогое и сложное оружие мастерили, можно сказать, неумехи, каждый из которых научился хорошо и быстро делать лишь какую-то деталь. Дурная затея, потому как потеря хотя бы одного из таких мастеровых грозила остановкой производства. Но это работало. Мало того, что изготовление арбалетов обходилось куда дешевле, так еще и скорость их производства значительно возросла. Правда, арбалеты получались какие-то безликие, абсолютно одинаковые, без украшений. Не было даже резьбы на дереве. Но это оказалось и неважным, ведь они солдаты, а не благородные. В ходе беспрерывных вылазок Георг все же сумел нащупать, как ему казалось, наиболее верные схемы использования арбалетчиков. Так десятки были разделены на тройки, в каждой из которых имелся старший. Именно он окончательно определял для своих подчиненных цели, хотя сам при этом не использовал оружие, сберегая выстрел и страхуя своих бойцов. В свою очередь, десятники также не спешили разряжать арбалеты. Вот и выходило, что после залпа у отряда еще оставалось более трети снаряженных арбалетов, равномерно распределенных по всей сотне. Отрабатывалась и поочередная стрельба десятками, когда арбалеты били один за другим, обеспечивая практически беспрерывный поток болтов. Пока тетиву спускал последний боец, первый успевал перезарядиться. Это позволяло значительно снизить вероятность поражения одного и того же противника несколькими болтами. Георг прекрасно помнил, как во дворе были истыканы чуть ли не двумя десятками болтов всего лишь четверо загросцев. Как бы ни относился принц Канди к сотне, действовавшей от его имени, но не по его приказу, пользы от них было едва ли меньше, чем от всей его армии. Именно благодаря наемникам загросцы не успели собрать свои силы в кулак. Сотня хорошо обученных воинов, столь дерзко действующая в их тылу, никак не могла остаться без внимания. В итоге они проиграли первое сражение. В результате этой победы под знамена принца начали стекаться силы, готовые выступить против захватчиков. подошла помощь и из других королевств. В виде младших сыновей дворян, решивших попытать счастье на чужбине, которые значительно пополнили ряды рыцарской конницы. Повылазили из своих нор горцы, которые также решили присоединиться к тем, кого еще недавно предпочитали грабить и убивать. А почему бы и нет, если есть возможность пощипать зажиревших загроссов подальше от родных гор, прикрываясь при этом солидной армией? За короткий срок, несмотря на участие в кровопролитном сражении, армия Кармельского принца увеличилась вдвое против изначального. Сейчас ее численность уже перевалила за 14 тысяч. В настоящий момент половина королевства была освобождена, и армия продолжала наступать, отвоевывая королевство пять за пятью и с каждым днем разрастаясь. Не обошлось и без головокружения от успехов. Некоторые из дворян, давших вассальную клятву Загроссу, перешли на сторону законного сюзерена. Зря они так сразу-то. Уступившая поначалу свои позиции загроссская армия готовилась взять реванш. Совет Республики вдруг осознал, что в Кармеле имеет место не обычный бунт, а тщательно организованное восстание. В метрополии на корабли уже грузились два легиона, и вот-вот весла должны были вспенить воду под их бортами. Дому Варенов, и в частности его главе, было позволено набрать достаточное количество легионов в помощь имеющимся для подавления мятежа и восстановления порядка в подвластной Загроссу провинции. Все указывало на то, что эти легионы будут сформированы в самые сжатые сроки. Дом Варенов уже имел достаточный опыт в подобных делах, как имел и необходимое для этого снаряжение и вооружение, которое к тому же находилось непосредственно в Кармеле. Оставалось только доставить людей и сформировать из них легионы, чем сейчас активно и занимался прославленный генерал Варен. Были в Совете Загросса горячие головы, призывавшие не останавливаться на достигнутом, и, расправившись с бунтовщиками, идти дальше на Несвиш. Но таких пока остужали. Рано говорить об этом. Оно и понятно, зачем дразнить спящего зверя. Если король Несвиша поймет, что следующим окажется он, то вполне может прийти со своей армией на помощь принцу. Ведь неизвестно, как пройдет кампания и насколько пострадают их легионы в ходе боевых действий. А ну как армия будет не в состоянии принять участие в новом походе. Одним словом, республика собиралась силами, всячески стараясь представить ситуацию как внутреннюю проблему, никоим образом не касающуюся соседей. В Бефсан и Несвиш отправились посольства, необходимо держать руку на пульсе и не проморгать момент, если те решат двинуть в бой свои войска. Неделю назад, опять-таки непостижимым образом, наемников разыскал посланник барона Готине и приказал сворачивать свою деятельность. Он справедливо полагал, что уже в достаточной мере помог принцу, и тому теперь пора решать свои задачи самостоятельно. Сотник воспринял этот приказ с облегчением. Он уже подумывал найти уголок потише и, наплевав на все, пересидеть там лихое время, наставшее для его отряда. На них велась самая настоящая охота. Загроссы планомерно лишали их возможности маневра, к тому же для этого у них появились дополнительные возможности в виде начавшего прибывать пополнения. Пока наемникам везло, но долго это продолжаться не могло. Перед самым их отбытием прозвучал и первый тревожный звоночек. У неприметной речушки Полюта состоялся бой между отрядами противоборствующих сторон. В столкновении принимали участие 1000 восставших и 300-й отряд Граника, где тот в очередной раз доказал, что его военное счастье никуда не делось и лучше его остерегаться. Едва ли треть повстанцев сумела унести ноги с того поля. О потерях загроссов сведения были весьма расплывчатые, но, судя по всему, они все же были незначительными. Георг посмотрел вперед и увидел блеснувшую полосу реки. На его лице тут же отобразилась довольная улыбка. Особой спешки нет, он уже подписал договор с бароном Готине и фактически был у него на службе с положенным жалованием. Ему предписано явиться в замок барона, но сроки не указаны. Как видно, тот и сам не знал, когда именно появится в родовом гнезде, а раз так, то и спешить особо некуда. Вон, в сторонке видна рощица, отличное место для разбивки лагеря. Солнце только начало склоняться к западу, до заката еще далеко, но что с того, уж больно удобное место. От мысли, что он с головой окунется в прохладную воду, по телу пробежал приятный холодок нетерпения. Решено, так и поступит. «Дэн, вон в той рощице станем лагерем». «Да вроде рано еще, командир». «А куда нам спешить?» «Хочется остудиться», – понимающе улыбнулся друг. «Хочется, да и парням не помешает». «Парням бы сейчас шлюха вина», – ухмыльнувшись, возразил старший десятник. «Нельзя же получить все и сразу». «И то верно». «Только молодым расслабляться не давайте». «Тут можно и не напоминать. Никто из старичков не позволит им отлеживать бока, как не позволяли в свое время и им». Остаток дня и ночевка на берегу реки под сенью деревьев позволили хорошо отдохнуть. На следующий день переход оказался столь же непродолжительным, а стоянка заняла целых 3 дня. Ничего не поделаешь. Их путь проходил мимо городка, а там случился какой-то праздник. Много веселья, много вина и пива, но что самое главное, много доступных женщин, которые, как известно, доставляют удовольствие и пьянят куда сильнее, чем самое забористое вино. Сам Георг в гульбу не ударился, хватало забот. О молодежи и говорить нечего, как и об их командире. Виктор, завзятый бабник сотни, так и шагнул на следующую ступень, и ему доверили 10 новобранцев, заставив их натаскивать. Сомнительное удовольствие. К слову заметить, это не был стандартный 10. В нем насчитывалось 16 новичков, пришедших на замену погибшим. Через месяц мытарств их разбросают по другим 10, где те будут совершенствоваться в воинском искусстве под приглядом новых товарищей. Стоит ли говорить, что лишенный развлечений, неизменный почитатель слабого пола изливал все свое недовольство на подчиненных, спуская с них 3 шкуры? Впрочем, он остался верен себе и по ночам урывками изыскивал возможность осчастливить одну из служанок на постоялом дворе. Это приносило некоторое облегчение, но не доставляло удовольствия, так что наличие такой отдушины ничуть не облегчило участь новичков. «Ну а как ты хотел, парень? Должность десятника накладывает ряд обязанностей, а не только дает привилегии». По прибытии в баронство Готине сотню вновь ждало праздное безделье и возможность вечерами отогреть свою душу парой-тройкой кружечек доброго пива или вина. Они предпочитали этим и ограничиваться, разве что еще крутили интрижки с сельскими бабенками. Пойти на большее не позволяло благоразумие. Возобновились ежедневные занятия. Да, в последнем походе они потеряли 16 человек, и это немало. С другой стороны, провернув столько дел и всполошив загросский курятник, они еще легко отделались. Можно сколько угодно говорить о гении и счастливой звезде сотника, но даже последний глупец отряда понимал. В немалой степени все это оказалось возможным благодаря выучке. Так что наемники вернулись к обычному для них брюзжанию для порядка и изматывающим тренировкам, сливая при этом на землю целые бочки пота. Если так доставалось старичкам, то об участи новобранцев лучше и не вспоминать. Разумеется, если ежедневно мордовать людей тренировками, подобного никто не выдержит. Поэтому у парней была пара дней в неделю, когда они могли расслабиться. В первой пображничать от души, а на второй привести себя в порядок. «Рад видеть тебя в добром здравии, мой мальчик». Барон восседал на своем высоком коне так, словно ему и не было далеко за 60. Его фигура без намека на жир выглядела весьма внушительно. Огромный мужчина на коне, под стать ему, производил неизгладимое впечатление. При взгляде на него тут же вспоминались легендарные войны из былин и баллад, которые одним своим видом заставляли дрожать врага, а единственным ударом могли сразить сразу 1000 воинов. Невольно приходила мысль, что не все легенды враки. Все-таки на чем-то они основывались. А ведь барон уже давно не молод. Каков же он был в былые годы. «И я приветствую вас, господин барон», – вгоняя меч в ножны и переводя дух, ответил Георг. «Наслышан о твоих проделках». «Проделках?» «Нет, осведомленности барона по поводу событий удивляться не приходится. Как-никак это его обязанность. Знать все или почти все. Но называть то, что устроил Георг, проделками?» «Конечно, молодой сотник не страдает болезненным самолюбием, но все же хотелось бы более высокой оценки своим действиям. Не называть же все его победы детскими шалостями». «Мы сделали то, что смогли», – буркнул сотник, явно недовольный. «Я вижу, ты не даешь расслабляться своим людям». «Как и себя, господин барон». «А если взбунтуются?» – с хитринкой прищурился все еще восседающий на своем неподражаемом коне барон. «Немногие из них умеют читать. Еще меньше кто писать. Едва ли треть способна связно выразить свои мысли, путаясь в словах, как рыба в сетях. Но они далеко не дураки, чтобы не понять, сейчас делается все для того, чтобы завтра они могли выжить перед лицом врага». «А к кому относишься ты? Письму и счету вроде обучен, а словами заливаешься, как тот соловей». «Об этом судить не мне, господин барон», – все так же серьезно ответил Георг, даже не пытаясь подыгрывать хорошему расположению духа своего нанимателя. Он его не выбирал, но и избавиться от него не имел возможности. Казалось бы, глупость. Что злиться-то, если из этого похода они вернулись обремененные золотом и серебром? Ничего другого в качестве добычи они взять просто не могли. Но даже этого набиралось весьма изрядно. Замки и виллы зачастую имеют казну, а в той казне находятся эдакие кругляшки, которые зовутся монетами. А еще знать от чего-то страсть, как любят разные украшения, и кушать, если не на золоте, то на серебре. Как бы барон не высказывался по поводу действий сотни, обманываться на этот счет Георг не собирается. Об их рейде уже судачат на всех постоялых дворах. Слава отряда взмыла вверх настолько, что бедняга Олаф, наверное, сейчас в могиле весь извертелся от возбуждения. Так что, по всему выходит, сотрудничество с бароном пошло на пользу сотни. Но вот верилось от чего-то, что он с этим благодетелем хлебнет еще лихо через край. «Через час жду тебя у себя в замке». Поняв, что ничего кроме официального тона он не добьется, подвел итог беседе Жерар. «Слушаюсь, сэр», –